Женский портрет в интерьере. Алену вот встретил в старых гаражах у промзоны. Ну что, дать тебе? 100 грамм за палку. Ее верблюд в голодный год за пуд колючки не станет. Вон иди, выломай из забора, будет тебе палка. И у тебя маятник не заводится, алкаш. Вместе дождик переждали. Она себе где-то пальтишко нарыла постеновое. Было бы по фигуре, если бы у нее вместо тумбочки была фигура. Старый боевой знакомый, зубов 5 во рту, лохмы серые. А смотрит, как женщина, и говорит, как женщина, и делается от этого просто непереносимо. Она тоже человек, как и все мы. Но только ее видеть лучше не надо, и помнить не надо. Как, впрочем, и всех нас. А Алена помоищица наследственная. Отца не знала. Мать пила и водила ханык. Девочки наливали, потом трахнули. С 13 лет по рукам, по берлогам. Родила дочь, оставила в роддоме. А в следующий раз ей сожитель стал делать аборт вязальной спицей. Чуть не сдохла от кровотечения. Но больше детей не было. Она дружит с Кандидой. Слова ловит, все для нее делает. Она из тех людей, которым необходимо к кому-то прилепиться, кого они выше себя считают. Таким образом, они поднимаются в собственных глазах. И не только в собственных. Любой норовит дружить с тем, кто в этой жизни поглавнее. Чего нормальное повышение своего положения. И дружба двух бомжих здесь ничем не отличается от дружбы двух политиков, один из которых на этаж выше и богаче. Дождь кончился, и Кандида к подруге подошла. «А, — говорит Аленка, — никак мы с тобой мужиком разжились». Разогналась. Он двоих не потянет. Да он, бедный, вообще уже мало что тянет. А ведь отломили колбасы и дали сигарету. Все-таки женщины добрые. Вот уж пугало пугалами, а все равно живет это в душе, как-то мужика пожалеть. Был бы пьяный, меня бы на слезу прошибло, честное слово. Вот мог бы, вот честно, обеих отодрал. Но не могу. Но только под гипнозом. А настоящей женщины у меня не было с тех пор, как замок мой окончательно ушел в прошлое. С настоящей я б жеребцом скакал. Кажется, мне так. Потому что, когда глянешь на свое тело, такого мерина давно на живодерню пора клей из копыт варить. Они иногда бедолаги лесбос практикуют. На Алену мало ведь у кого встает, а Кандида вообще пенсионерка. Ей где-то под 60, наверное. Наши столько вообще не живут. С ней-то совсем другая история. Она вроде меня, продукт эпохи. Кандида – это сокращенное от кандидатки. Ну, не звать же человека так длинно. А получилось даже стильно. Она из нормальной семьи, кончила политех, защитила диссертацию, кандидат технических наук и работала в оборонке, руководителем группы в почтовом ящике. Потом чего? Тот самый случай. Не было дальше, не было потом. Институт закрыли, всех на улицу, работы нет, до нормальной пенсии стажа не хватило. Да и та была бы копейки нищая. А жила в двухкомнатной квартире с дочкой, зятем и маленькой внучкой. А еды на всех не хватает. Начало 90-х. И стала она у вокзала воблой торговать. В цветочнице не пробилась. Азеры все крепко держали. Баб допускали. Только не старых и простых напередок. А ей надо домой-то деньги или еду приносить. Дочь болеет, внучке 4 года, зять устроился автобусы мыть в автопарке. Стыдно кусок в рот совать. А торговать трудно. Оптовый продавец цену дерет. Мент за место деньги дерет. Азер ходит, на крышу бандитскую собирает. Короче, подписали ее травой торговать. Она ж интеллигентка, она ж дура. Короче, подставили ее крайне и 4 года. Жизнь в колонии, кстати, она вспоминала как неплохую. Кормили хоть как-то 3 раза в день. Шконка, белье, баня почти каждую неделю. Ну, шить тапочки. Ну, оставить допоздна. Ну и черт бы с ним. Все равно делать нечего и думать ни о чем неохота. Вышла по УДО, прописали ее дочка с зятем обратно, а потом стали за нее ругаться. Вроде и обвинить ее не в чем, а по жизни все равно лишнее. У зятя злоба внутри копилась, а придраться не к чему, так стал на жене срываться. А у нее, у зычки вчерашней, кандидатки позавчерашней, кроме дочки любимой и хворой, никого и не было, только внучка. А внучка плачет, когда мама с папой ругаются, и мама плачет. Ну, короче, сказала она, что поживет пока месяц у подруги, которая в отпуск уезжает, и оставила комнату. Ну, чего подруги? Кто перемерли, кто разъехались, кто сами корочки сосут. А на ее пенсию прокормиться невозможно. Надо ведь и за свет платить, за квартиру, ну. И собрала она сумочку и пошла ночевать на вокзал. Пожилая женщина, выглядит прилично, милиция не трогает. А днем гуляет и на лавочке сидит. А на четвертую ночь менты подошли. Отбрехалась она и пошла на автовокзал. Дальше проще. Свет не без добрых людей. Познакомилась с бомжами, стала ночевать в ханыжной хате, обокрали, научили искать еду и постепенно научили выпивать. Она в жизни не пила. А тут понравилось, что отвращение на минуту, а потом забыться можно на часы. И вот смотрю и на шейку ее куриную, на морщинки вокруг глаз сереньких, где прямо видно, как боль насмешкой зажата. И совершенно не понимаю, какое отношение это бесполое существо вообще имеет к радостям жизни. Тут не то, что мысли о сексе бегут прочь, как зайцы от пожара. Тут заявление в общество Скопцов сам напишешь. Вообще ведь половая функция нам лишняя. Но эстетически, я вам скажу, она не выдерживает никакой критики. На укрепление державы не работает. От бомжа родится в лучшем случае вор. А с этим и нормальные граждане отлично справляются. И отнимает силы, которых тебе и так не хватает. Неконтролируемое размножение бомжей, я сильно боюсь, скоро будет вынесено на обсуждение в Государственной Думе, комитетом по социальной защите, например. С них ведь станется. Могут принять закон о поголовной стерилизации тех, кто не имеет постоянного жилья и регистрации. Ну, я, допустим, не собираюсь размножаться, но подобная инициатива будет мне неприятна. И без того половая функция бомжа угасает быстро. Природа права. Зачем ему размножаться? Это тупиковая социальная ветвь. Вернее, это отстойник, где человеческий материал быстро возвращается в природное неодушевленное состояние. Кто это сказал? Навоз истории. Вырастет травинка, ее скушает корова, даст молоко, его выпьет вундеркинд и сделает мировое открытие. Ничто не пропадает в мире. Падла, как я иногда излагаю в минуты просветления. Аж горжусь собой, честно. Во-первых, ты постоянно пьешь отраву. Во-вторых, ты не жрешь. Организм оглушен и слаб. И мозг занят стремлением к кайфу прямым путем. Выпить, курнуть, захорошить. А в бессознательном состоянии секс уже лишний. Ну и в-третьих, когда ты забалдеешь так, что подруга по соседней помойке покажется тебе милой и желанной, твоих сил хватит как раз на то, чтобы немедленно уснуть у нее на плече или где сумеешь. Баба богаче телом, чем мужик. С ее богатств и спрос больше. А богатство... Старый, ужасный на вид и отвратный на ощупь. А особенно запах тухлой селедки непереносим. Только на свежем воздухе. И чтобы ветер дул со стороны головы на ноги, ни в коем случае не наоборот. В школе нам раздавали брошюры «Это мешает нам жить». О вреде анонизма. И все продолжали заниматься анонизмом, но теперь уже страшно терзались, что это вредно, порочно и мешает нам жить. Школа вообще умеет портить удовольствие от жизни. Потом оказалось, что это называется самоудовлетворение, и совсем не вредно, а наоборот нормально и даже полезно. Облегчение людям наступило страшное. А пользу даже трудно переоценить. Во-первых, это крайне гигиенично. Передача инфекции исключена. Во-вторых, экономически ничего не стоит и не влечет никаких социальных обязательств и проблем. В-третьих, это обеспечивает абсолютную свободу личности в области секса. И в-четвертых, это дает максимальный выбор партнеров, позиций и любых сексуальных фантазий. На это человеку и дано его огромное воображение. Иногда я думаю, кто заселит страну, когда мы все сдохнем. Для китайцев и мусульман это будет просто большой праздник.